Вам должен понравиться этот портвейн, Джеральд. Да. Ведь телефинчик говорил мне, что это та самая марка, которую он поставляет вашему отцу. Ну, тогда он должен быть действительно хорош. Вы знаете, отец гордится тем, что он хороший знаток портвейна, а я не претендую на это. И очень хорошо, Джеральд. Я бы совсем не хотела, чтобы ты разбирался в портвейнах, как эти краснолицые старцы. Ну, неужели я краснолицый старец? Ну, что ты, папочка, пока еще нет. Симон, тебе надо выпить сегодня немножко, ведь сегодня такой необыкновенный день. Да, мамочка, ты должна выпить за наше здоровье. Ну, хорошо, только немножко. Спасибо, Эрик. Прекрасно, прекрасно, все прекрасно. Обед был очень хорош. Симон, похвали за меня кухарку. Артур, ну надо подождать, пока об этом скажет наш гость. Первоклассный обед, мадам. Ну, я считаю Джеральда членом нашей семьи. Надеюсь, он не возражает? Попробуй, Джеральд. И не подумаю, я просто требую, чтобы меня считали членом семьи. Я довольно долго добивался этого, не так ли? Ну, разумеется, если не считать прошлого года, когда ты почти не бывал у нас. Ну, я же говорил тебе, я был страшно занят на заводе. Ну, говори-то ты говори. Но не дразни его, Шейла. Когда вы поженитесь, то ты поймешь, что работа отнимает у мужчин очень много времени. И ты должна будешь к этому привыкнуть. Боюсь, что я никогда к этому не привыкну, Джеральд. А что тут смешного? Ну нет, ничего, просто стало смешно. Уже надрал. Ну, Шейла, ну что за выражение? Боже мой. Ну чего только не набираются современные девушки. А если ты думаешь, что это предел ее возможностей. Болван. Ну ладно, дети, прекратите. Артур. Да-да-да. Ну где же твой знаменитый тост? А сейчас. Друзья мои, у нас сегодня маленькое семейное торжество. Очень жаль, Джеральд, что сэр Джордж и леди Крофт не с нами. Ну что ж поделаешь, они за границей. Да, я, по-моему, говорил вам, что я получил от них очень милую телеграмму. Джеральд, я скажу вам откровенно, без обиняков, что ваша помолвка с Шейлой страшно много значит для меня. Вы будете счастливы с ней. Я надеюсь, что и она будет счастлива с вами. Вы именно такой зять, которого я всегда желал. Ну так давайте выпьем за их здоровье и покончим с этим браком. Эрик, дорогой, ну так нельзя. Ты понимаешь, что сегодня один из счастливейших вечеров моей жизни. Джеральд, в последнее время мы с вашим отцом дружески соревновались в деле, хотя фирма Крофт Лимитед и старшие, и крупнее фирмы Берлинг и компании. Но вы соединяете нас. И кто знает, быть может, в будущем Крофт и Берлинги перестанут конкурировать и будут вместе. Папочка, я надеюсь, что это не главное. Артур. Да. Ну, я не думаю, чтобы нужно было говорить о делах в такой вещи. Вы правы. Я просто мимоходом коснулся этого. Итак, за Джеральда и Шейлу. Да, Джеральд. Да, моя дорогая Шейла. Поздравляю вас. И будьте счастливы. Да, да. Благодарю вас. Она будет терпеливой и верной женой. Правда, у нее несколько неровный характер, но, в общем, она неплохая девушка. Мам, я же не могу пить за ее. Ты можешь выпить за меня. Я пью за тебя, Джеральд. Спасибо. А я пью за тебя. И надеюсь, что сумею сделать тебя счастливым. Прекрасно, правда? Это то самое кольцо? Да, то самое. Ой, мамочка, посмотри, какая... Какое прелестное кольцо. Смотри, береги его, Шейла. Вот. Ну, очаровательно. Так, как мило. Прелесть. Клянусь, что я никогда не выпущу его из рук. Джеральд, я должна вам сказать, что вы очень удачно выбрали момент. Благодарю вас, мадам. Ну, Артур, если тебе больше нечего сказать... Нечего, кроме того, что я в восторге от этой помолвки. Ну, тогда мы с Шейлой уйдем и оставим вас одни. Ну, прелестно. Пойдем, Шейла. Эрик, пойдем со мной. Ты мне нужен на минутку. Прошу, Джеральд, прошу. Сигару? Нет, благодарю. Вы знаете, я не нахожу в них особого удовольствия. Знаете, я тоже предпочитаю сигареты. Я хочу кое-что сказать вам. Но, конечно, строго конфиденциально, пока мы с вами здесь наедине. Джеральд, мне кажется, что ваша мать, леди Крофт, хотя она как будто благосклонно относится к моей дочери, но все-таки считает, что вы могли бы составить лучшую партию. Ну, имеется в виду общественное положение. Ну, не осуждайте ее, Джеральд, не осуждайте. Она происходит из великолепной старинной семьи и всякое такое. Ну, совершенно естественно, совершенно естественно. Я хочу сказать вам о другом. Вы знаете, у меня есть все основания полагать, что я буду включен в следующий список награждений. Ну, речь идет всего лишь о дворянстве. Что вы говорите? Поздравляю. Поздравляю вас. Это пока преждевременно, благодарю вас. Благодарю вас. И, пожалуйста, никому ни слова. Вы знаете, мне было сделано несколько намеков. Ну, и мне кажется, что у меня очень твердые шансы получить дворянство. Сэр Артур Берлинг. Сэр Артур Берлинг. Неплохо звучит, а? Неплохо. Ну, конечно, если мы будем себя вести прилично и не станем участниками какого-нибудь грандиозного скандала. Ну, думаю, вам это не угрожает. Я тоже так думаю. Над чем это вы смеетесь? Уже перешли на анекдоты? Анекдоты нет. Хочешь рюмку коньяку? Да, пожалуй. Ну, пожалуйста, ну, пожалуйста. Сейчас я тебе налью портвейнчика. Эрик. Джеральд! Эрик! Я не хочу читать вам мораль, но мне кажется, есть одна вещь, которую очень многие молодые люди усваивают с большим трудом. Человек должен идти своим путем. Он должен заботиться о себе. И о своей семье, если она у него есть. И вот когда он будет поступать так, он будет твердо стоять на земле. Ну, а если послушать, что говорят и пишут вот эти современные чудаки, то получается, что каждый должен заботиться о другом, как будто все мы живем в одном месте, как пчелы в улье, ну и всякая подобная ерунда. Мальчики, я прожил большую и длинную жизнь. Человек существует сам по себе. Прошу вас, прошу. Кто это человек? А кто бы он ни был, сегодня здесь только свои. Эрик, я думаю, тебе надо вмешаться, а то как бы наша горничная не предложила бы ему вот это кресло. Джеральд, пойдемте к дамам. Это, по крайней мере, избавит вас от моих добрых советов. Ну что, они вполне естественны в этот торжественный день. Там пришел инспектор. Не инспектор, какой инспектор? Полицейский инспектор. Он говорит, что фамилия Гуль. Гуль? Не знаю такого. Не знаю такого. Что, он хочет поговорить со мной? Да, и он говорит, что по важному делу. По важному делу? Ну что ж, пусть войдет, только я не понимаю причины его прихода. Если, конечно, ты не натворил там что-нибудь такое, а? Это было бы не кстати. По-моему, тоже. Что вы этим хотите сказать? Ничего, мы просто шутим. Не вижу в этом ничего смешного. Что с тобой? Ничего. мистер Берлин? Да. Инспектор. Инспектор Гуль. Гуль. Садитесь сюда, инспектор. Благодарю вас, сэр. Да. Ну что ж, портвейн, виски. Благодарю вас, мистер Берлинг. Я при исполнении служебных обязанностей. А вы здесь новичок, не правда ли? Совершенно верно, да. Вот я... Ага. Недавно переведен. Ага. Вот я так и подумал. Вы знаете, я в течение многих лет был ольдерменом. Последние 2 года мэром, и вот до сих пор я судья, так что мне очень хорошо известны все полицейские чиновники Бромли. Я сразу подумал, что я вас раньше никогда не видел. Да, вы правы, сэр. Да. Ну что ж, чем я могу быть полезен? Если вы не возражаете, да, мистер Берлинг, я бы хотел получить некоторые сведения. Пожалуйста. 2 часа тому назад в больнице умерла молодая женщина. Ее привезли туда сегодня днем, после того, как она выпила довольно большую дозу какого-то крепкого дезинфицирующего раствора. Ей выжгло внутренность. Боже мой! Да, в больнице сделали все для того, чтобы ее спасти, но она умерла. Явное самоубийство. Да, это очень печальная история, конечно, очень печальная. Только я не понимаю, собственно, почему. Я осматривал ее комнату. Она там оставила письмо и нечто вроде дневника. У нее, как у многих молодых женщин, постоянно терпящих неприятности, было несколько имен. Но ее настоящее имя Ева Смит. Ева Смит? Да. Да. Вы помните ее, мистер Берн? Нет. Я где-то слышал это имя. Но оно мне ничего не говорит. Она когда-то работала на вашем заводе. Ах, вот оно что. Разве? Вы знаете, на моем заводе ведь работает очень много молодых женщин, так что... У меня есть ее фотография. Да, да. Может быть, вы ее узнаете. У вас, инспектор, есть какие-нибудь особые соображения не показывать мне фотографию этой девушки? Возможно. Это же относится и ко мне. Да. Не представляю себе, что это за соображение. И я тоже. Я присоединяюсь к их мнению, инспектор. Ну, просто таков мой стиль работы. Один человек и одна линия следствия в каждый данный отрезок времени. Иначе получается путаница. Понятно, понятно. Это очень разумно. Итак, я полагаю, что теперь вы вспомнили ее, мистер Берн. Да-да, она действительно работала у меня на заводе, а потом я уволил ее. И поэтому она покончила с собой. Помолчи, Эрик. Зачем же так волноваться? Ведь это случилось около 2 лет тому назад. Осенью. Совершенно верно, да. В сентябре. Простите, сэр, может быть, мне уйти? Что, что, Джеральд, что вы? Я никак не возражаю против вашего присутствия здесь. Надеюсь, инспектор тоже не будет возражать. Да, инспектор? Это мистер Джеральд Крофт, сын сэра Джорджа Крофта. Ну, вы, конечно, знаете фирму Крофт Лимитед. Ну, мы сегодня отмечали скромно его помолвку с моей дочерью Шейлой. Ах, вот как. Да. Мистер Крофт женится на Шейле Берн. Да. Если вы не возражаете, конечно. Я только предпочел бы, чтобы вы остались. Пожалуйста. Послушайте, инспектор, ведь это очень простое и ясное дело. И так как это случилось около 2 лет тому назад, совершенно ясно, что это не имеет никакого отношения к самоубийству несчастной девушки. Не так ли, инспектор? Нет, сэр. Я не могу с вами согласиться. Почему? Потому что то, что с ней случилось тогда, могло определить то, что с ней произошло впоследствии, могло привести ее к самоубийству. цепь событий. Ну, знаете, если бы каждый отвечал за все то, что происходит со всеми теми, с кем он сталкивался, то все мы бы оказались просто невероятном положении. Ну что ж, об этой девушке, Еве Смит. Я действительно сейчас очень хорошо вспомнил ее. Она была такая молодая, хорошенькая девушка. Но она оказалась в числе тех, кто почему-то вдруг внезапно стал требовать прибавку. Ну, я, конечно, отказал. Почему? Вы меня спрашиваете, почему? Да. Почему вы отказали? Я думаю, инспектор, вас не касается, как я считаю, нужно вести свои дела. Может быть, и касается. А мне не нравится этот тон, инспектор. Ну, вы задали вопрос. Ну, прежде вы мне задали вопрос, кстати сказать, не имеющий никакого отношения к делу. Задавать вопросы – моя обязанность. А моя обязанность – регулировать ставки. Вас устраивает мой? И кому эти ставки не нравятся, тот может искать себе работу в любом другом месте. Мы живем в свободной стране. Конечно, конечно. Правда, у нас несколько ограничена свобода выбора. Помолчи-ка ты, лучший Эрик. Ну что, забастовка продолжалась неделю или две. Жалкая история. Ну что ж, потом мы всех приняли обратно. На прежних условиях, кроме 4 или 5 самых крикливых. Ну, Ева Смит была в их числе. Если этих людей не припугнуть, они будут скоро требовать весь земной шар. Да, я того же мнения.